Снегом времени нас заносит, все больше белеем. Многих и вовсе в этом снегу погребли. Один за другим приближаемся к своим юбилеям. Белые, словно парусные корабли. И ни трубы, ни марши, ни речи, ни почести пышные, и ни флаги рассвечивания, ни фейерверки вслед. 50 орудий залпы неслышные, 50 невидимых молний свет, и 3 навсегда растянувшиеся минуты молчания, и вечным прощением пахнущая трава. Море терпенья, берег забвенья, бухта отчаяния, последние надежды, туманные острова. И снова подводные рифы и скалы опасные, и снова глазам подступает белая мгла. Ну что ж, наше дело такое, плывите, парусные, может, еще и вправду земля кругла, и снова настреплет качка сатанелая, и оста, и веста попеременно прыть. В белом снегу, как в белом тумане, флотилия белая. Неведомо, сколько кому остается плыть. Белые хлопья вьются над нами, чайки летают. Вслед за кормою тоненькая полоса. В белом снегу, как в белом тумане, медленно тают попутного ветра неждущие паруса.